В этот момент официантка подошла с очередным стаканом, и Эдип потерял интерес к Диане, ко мне, ко всему окружающему миру. «Да-да, давай, валяй, надо узнать, что с ней случилось». Он снял очки и протер их салфеткой. «Да, займись этим, Тайлер». Так я и решил составить Вану компанию в его аризонской авантюре. Сопровождать господина Ван Говена все равно, что ездить с рок-кумиром или главой государства. Плотная стена охраны, тяжеловесность и отсутствие спонтанности, но во всем эффектность и эффективность, основательность. Четко согласованная последовательность коридоров следования, спецрейсов, конвоев сопровождения. И вот мы уже у начала тропы Ясного Ангела. До запуска репликаторов 3 недели. Июльский день горяч, как искры фейерверка. Ясен, как ключевая водица. Ван остановился у ограждения, у обрыва каньона. Управление парка перекрыло доступ туристов и выделило 3 наиболее фотогеничных рейнджеров, в дополнение к его собственному контингенту охранников с кобурами под белым летним облачением. Программа предусматривала спуск на дно каньона и ночевку в полевом лагере. Организаторы обещали обеспечить идиллию уединенности, обернувшуюся, однако, обычным фарсом. Машины медиакорпуса заполнили стоянку, репортеры всех мастей напирали на кордон охраны, липли к шнурам ограждения, над каньоном завис вертолет прессы. Но Ван как будто этого не замечал. Он улыбался, с наслаждением вдыхал хвойный воздух. Жара меня устрашала. Я боялся за его непривычный марсианский организм, но Ван не выказывал никаких признаков утомления или расстройства, лишь пот блестел на его морщинистой коже. Он облачился в рубашку цвета хаки, такого же цвета брюки и детского размера сапоги с высокими голенищами, которые разнашивал уже 2 недели. Глотнув воды из алюминиевой фляги, он протянул ее мне. «Водяное братство», — улыбнулся он. Я засмеялся и посоветовал ему беречь воду. «Тайлер, давайте спустимся вместе». «Тут», — он произнес что-то на своем наречии, — «слишком много каши на 1 порцию». Слишком много красоты на 1. Ну, 1 вам остаться не дадут. Он нахмурился и покосился на свой почетный караул. Да ну их! Они смотрят, но не видят. Тоже марсианское выражение? Да кто его знает? Ван проводил пресс-конференцию для медиа-эскорта и общался с прибывшим для встречи с ним губернатором Аризоны, а я взял 1 из выделенных нам машин и направился в Феникс. Никто за мной не увязался. Пресса в полном составе хлынула на встречу с марсианином. Личный лекарь марсианина. Фигура сама по себе не чрезмерно привлекательная. Кондиционер в машине создал атмосферу канадской осени. Чувствовал я себя прекрасно. Может быть, меня переполняла изобретенная прессой так называемая эйфория отчаяния, накладывающая на ощущение обреченности надежду, связанную в немалой степени с появлением на планете марсианина. На носу конец света, а тут кто-то свалился с неба. Что еще свалится нам на голову? Все возможно. Ничего невероятного. Аргументы о пристойном поведении, достоинстве, терпении и так называемом нераскачивании лодки полетели за борт этой лодки. Иди обвинил мое поколение в спин-параличе. Вероятно, не без оснований. Вот уже 30 с лишним лет нас ослепляет прожектор. Мы не в состоянии стряхнуть с себя ощущение ранимости, обреченности, как будто над нашими головами подвешен пресловутый меч, бросающий тень на каждый наш миг, отравляющий радость, превращающий любое смелое начинание в робкую полумеру. Но паралич оказался неполным. Он выдохся, хватка его ослабла. Безнадежность породила отвагу. Парализованный зашевелился, начал действовать. отнюдь не любое действие милых современников вызывало у меня бурный восторг. На обочинах трижды промелькнули предупреждения полиции об опасных участках, на которых свирепствовали грабители. Репортер местного радио перечисляла дороги, закрытые по случаю полицейских операций, с таким привычным спокойствием, как будто речь шла об укладке свежего асфальта. И все же я добрался до стоянки у молельни Иорданского табернакла без всяких приключений. Действующий пастор храма, молодой человек по имени Боб Кобл, подстриженный под военный полубокс, еще по телефону согласился со мной побеседовать. Чтобы меня встретить, он даже вышел на стоянку, когда я запирал автомобиль, и пригласил меня смягчить непростую беседу кофе с пончиками. Выглядел парень, как недавний школьник-спортсмен, слегка отяжелевший, но бодрости духа не утративший. Я размышлял над вашими словами. Понимаю, почему вы хотите встретиться с Дианой Лоутон. А вы понимаете, что это щекотливая тема для нашей церкви? Извините, не вполне. Спасибо за откровенность. Я объясню. Пастором я здесь стал уже после шума вокруг Красной Телицы, но в общине состою уже давно. Диану и Саймона тоже давно знаю. Я мог назвать их своими друзьями. А теперь? Хотелось бы верить, что мы по-прежнему друзья. Но лучше спросите об этом у них. Видите ли, доктор Дюпре, община нашей церкви немногочисленна, но история ее весьма неспокойна. Начали мы как дворовая община старомодных христиан произволение Божие, к которым присоединилась горстка хиппи, осколков нового царства. Объединяющим мотивом служила истовая вера в неизбежность конца времен и искреннее стремление к христианскому братскому единению. Можете себе представить, как нелегко все эти люди притирались? Постоянное противоречие, раскол, поиски своих уголков в христианском учении и индоктринированность. Двое спорят до хрипоты, а остальным непонятно, из-за чего сыр-бор вспыхнул. Саймон же с Дианой объединились с группой закоренелых посттрибуляционистов, решивших подчинить себе общину. Это привело к политическим осложнениям, которые с мирской точки зрения можно было бы назвать и борьбой за власть. И в этой борьбе они потерпели поражение. Ни в коей мере. Они этой власти добились. На некоторое время, по крайней мере. Они радикализировали Тубернакл, постепенно превращая его в неудобную для большинства институцию. Один из наиболее активных оппонентов – Дэн Кондон. Он и установил связь с течением, с поспешествующим второму пришествию с помощью всесожжения рыжей телицы, что лично мне кажется явной натяжкой. Как будто Господь Саваоф, царь воинств небесных, станет дожидаться успеха каких-то ветеринаров, чтобы призвать верных под знамена веры. Пастор Кобал поднес к губам чашку кофе. «Ну, в вопросах веры я некомпетентен», — заверил его я. «По телефону вы сказали, что Диана не контактирует с семьей». «Да». «У нее могут быть на это свои причины. Я раз видел ее отца по телевидению. Мне он показался устрашающим господином, резким и жестким. Но я не собираюсь ее похищать. Хочу лишь убедиться, что с ней все в порядке». Снова чашка поднялась к губам. Глоток кофе, задумчивый взгляд. «Мне кажется, что с ней все в порядке. Надеюсь, что это так, во всяком случае. Но после скандала вся группа сочла за лучшее удалиться, замести следы. Некоторых из них еще разыскивает ФБР, так что гостей они не любят. Но могут сделать исключение. Для некоторых делают исключение, Но я не знаю, доктор Дюпре, входите ли вы в число этих некоторых. А если вы за меня походатайствуете? Пастор Кобелл заморгал, оставил чашку и задумался. Но вот он улыбнулся, подтянул к себе листок бумаги и написал на нем адрес. Разъяснение пути. Почему бы и нет? Скажите им, что вы от пастора Боба. Но будьте осторожны. Указания пастора Кобелла оказались толковыми, и через несколько часов я уже подъезжал к ферме Дэна Кондона. Аккуратный двухэтажный дом возвышался среди поросшей кустарником долины. Рядом с домом я заметил большой амбар, или бывший амбар, ныне полуразвалившийся, и больше никаких построек не припомню. На лугу паслись какие-то не то коровы, не то быки. Как только я остановился перед домом, с крыльца спустился крупный мужчина в комбинезоне весом фунтов в 250. Ступени под ним крякали. На физиономии окладистая борода и траурное выражение. Я опустил стекло. «Частная собственность, шеф. Я приехал повидаться с Саймоном и Дианой». К такому заявлению он явно оказался не готов. «Они меня не ждут, но они меня знают». «Приглашали, что ли? Мы тут гостей не очень жалуем». «Пастор Боб Кобелл не возражает против моего визита». «Он мне сказал, чтобы я заверил вас в своей полной безвредности». «Пастор Боб». «А-а-а. Кто вы такой?» Я сунул ему свою визитку. Он зажал ее в шарнирной лопате ладони и потопал обратно в дом. Не вылезая из машины, я открыл окно напротив, позволив горячему ветру продуть машину. Солнце опустилось достаточно, чтобы изобразить солнечные часы с помощью столбов крыльца, тени которых заметно удлинились, прежде чем бородач-тяжеловес вернулся. Он вернул мне почти непомятую карточку. «Саймон и Диана вас ждут. Извините за подозрительность. Меня зовут Сорли». Я вылез из машины, и он сжал мою ладонь в своей лапе. «Аарон Сорли. Или просто брат Аарон». Он распахнул вставленную в дверной проем скрипучую раму, затянутую сеткой от мух, провел меня в коридор. В доме, несмотря на жару, жизнь била ключом. Мимо нас, смеясь, пробежал ребенок в длинной рубашонке. Миновав дверь в кухню, где готовилась еда на немалое количество едоков, галлонные кастрюли на плите, гора наструганной капусты на разделочной доске, хлопочут две кухарки. Саймон и Диана наверху, в последней спальне по коридору справа. Найдете. Но искать не пришлось. Саймон встретил меня, едва я взошел на второй этаж. Бывший богатый наследник осунулся, исхудал, выглядел изможденным. Неудивительно, ведь столько лет прошло со дня китайской атаки на станции гипотетиков, когда я видел его в последний раз. Конечно же, и он отметил происшедшие со мной изменения. Улыбка его осталась широкой и щедрой. Такую мог бы использовать Голливуд, если бы Саймон поклонялся Мамоне, а не Богу. Брат Саймон, в отличие от брата Аарона, рукопожатием не удовлетворился, а полез обниматься. «Тайлер, Тайлер, Тайлер Дюпре, добро пожаловать! Прошу прощения за брата Аарона, за его резкость. Гости к нам не часто заворачивают, но в нашем гостеприимстве ты убедишься. Мы пригласили бы тебя, если бы знали, что есть у тебя возможность посетить нас. Чисто случайно я попал в Аризону. О, знаю, знаю. Новости до нас доходят. Ты сопровождаешь морщинистого черного человека. Ты его врач». Он провел меня по коридору, довел до последней двери кремового цвета и открыл ее. Комната оказалась обставленной удобно, хотя и несколько старомодно. В углу кровать под стеганым одеялом, большая и тоже с виду удобная, На окне желтые полосатые шторы, на дощатом полу небольшой ковер, у окна стул. На стуле Диана. «Рада тебя видеть», — сообщила она мне, как только я вошел. «Спасибо за то, что смог выкроить время для посещения. Надеюсь, на работе твое отсутствие не скажется?» «Да черт бы с ней, с работой. Никуда не убежит. Как у вас дела?» Саймон пересек комнату, остановился рядом с Дианой, положил руку ей на плечо и застыл в таком положении. «У нас все хорошо», — также спокойно продолжила Диана. «Не процветаем, но перебиваемся. Для теперешних времен вовсе неплохо. Жаль, что мы не смогли поддерживать контакт, Тайлер. После скандала с церковью доверять миру вне нашего круга сложно. Ты, наверное, слышал о наших невзгодах?» «Хорошенькая каша заварилась», — вступил Саймон. «Агенты забрали компьютер и копир и не вернули. А ведь мы ничего общего с этой телячьей историей не имели. Мы лишь распространяли брошюры. А уж дело читающего, верить изложенному там или нет. Из-за этого нас таскали на допросы. Очевидно, в Америке Престона Ломакса это считается преступлением». «Надеюсь, никого не арестовали?» «Нет, даже не угрожали». «Но нервов истрепали достаточно», — добавила Диана. «Понимаю, понимаю», — посочувствовал я. «Тут задумаешься о вещах, которые раньше считались обычными. Звонки, письма. Вам все еще приходится соблюдать осторожность?» «Так?» «Да, конечно, конечно», — закивали оба, ответив мне в один голос. На Диане простое свободное платье, стянутое на поясе. На голове красно-белый платок, напоминающий домашний хиджаб. Лицо без косметики. Да она в косметике и не нуждалась. Одевать ее в лохмотья все равно, что прятать прожектор под соломенной шляпой. Я вдруг почувствовал острый голод, возбужденный одним ее видом. Нерациональный, неразумный голод. Удовольствие, которое я ощущал, глядя на нее, вызывало у меня стыд. Она просто сидела на обычном деревянном стуле, отводила глаза в сторону, глядела на меня, когда взгляды наши встречались, слегка разовела, а я как будто взмывал над полом. «Нелогично и несправедливо», — подумал я. «Несправедливо по отношению к ней, по отношению ко мне самому. Не стоило мне сюда приезжать». «А как у тебя дела?» — участливо справилась Диана. «Все еще с Джейсоном, как я понимаю. У него, надеюсь, все в порядке?» «У него все наилучшим образом. И от него большой привет». Она улыбнулась. «Ой, не верю. Не похоже на него. Он изменился». «Неужто?» «О Джейсоне много толков», — снова ожил Саймон, по-прежнему державший свою мозолистую темную руку поверх светлой ткани ее платья. «О Джейсоне и о морщинистом человечке, который якобы прибыл с Марса». «Не якобы. Он родился и вырос на Марсе». Саймон несколько озадачился. «Ну хорошо. Я верю, раз ты это утверждаешь. Однако народ, как я уже сказал, толкует. Антихрист уже среди нас. Он обладает влиянием, присматривается, выжидает, готовит заведомо обреченную войну. Поэтому ко всем заметным фигурам у нас пристально присматриваются. Я не разделяю мнение, что Ван Говен — антихрист. Но оно достаточно распространено. Ты с ним близко знаком, Тайлер? Иногда разговариваем, насколько могу судить. Для антихриста у него амбиций не хватает. Этот бы аргумент и Ди Лоутону взять на вооружение, — подумал я. «Поэтому мы постоянно настороже», — продолжал Саймон. «Поэтому Диана остерегается поддерживать контакт с семьей. Из-за того, что Ван Говен может оказаться антихристом, из-за того, что не хотим привлекать к себе внимание облеченных властью в свете приближающего конца времен. Ну что на такое ответить? Я промолчал. Тайлер не один час провел за рулем, вдруг вспомнила Диана. Наверное, в горле пересохло. Саймон вновь распространил улыбку на всю физиономию. «О да, освежить горло перед трапезой. У нас запасы газировки. Горная роса». «Не откажусь». Он снял, наконец, руку с Дианы и вышел. Диана настороженно прислушивалась, пока его шаги не затихли на лестнице, затем слегка склонила голову к плечу и всмотрелась в меня. «Дальний путь проделал, Тайлер». «Ну а как бы я иначе сюда попал?» «Да мог бы и не беспокоиться. Я здорова и счастлива, располагаю всем необходимым для жизни. Можешь передать это Джейсону. И Кэрол, и Иди, если его это заинтересует. В присмотре не нуждаюсь». «Да я, в общем-то, вовсе не с надзорным визитом. Завернул по случаю. Привет от родни передать». Что-то вроде этого рядом оказался. «Мы не присоединились ни к какому культу, и я не в заточении. Что ж, рад за тебя. Но ты предполагал что-то подобное. Я же говорю, рад за тебя». Она слегка повернула голову. В глазах заиграло закатное солнце. «Извини, ты меня застал врасплох. Раз, и вот вдруг ты перед глазами. Хорошо, что у тебя все ладится там, на востоке. У тебя ведь все нормально». «Меня понесло». «Какое там нормально? Я в параличе. Во всяком случае, такой диагноз поставил твой почтенный папочка. И не только для меня, для тебя тоже. Все наше поколение в постспиновом параличе. Как только звезды погасли, так нас и разбил паралич. Мы так и не нашли себя после этого». «Думаешь, он прав?» «Может быть, в его словах больше истины, чем любой из нас готов допустить. В общем-то, я вовсе не собирался этого говорить, но в любой момент мог впереться Саймон с бутылкой приторной пепсикольной замазки и задавить все своей стопудовой улыбкой. Я смотрю на тебя и вижу всю ту же девицу на ночной лужайке в момент, когда погасли звезды. Никаких изменений, никакого развития. Так что Иди, пожалуй, прав. 25 лет коту под хвост. Пролетели и никаких следов».